Глава 49. Ничто не предвещало беды. И для верховного правителя Орландо Даги день начинался как обычно. Он проснулся в 6 часов утра и прогнал наложниц, которые согревали его постель минувшей ночью, после чего появились слуги, массажисты и придворный врач. Биологический возраст правителя приближался к отметке 69 лет. Но он еще ни разу не проходил курсы омоложения, и для своего возраста этот низкорослый, скуластый брюнет выглядел неплохо. Однако года давали о себе знать. Все чаще ныли полученные в молодости раны, и Таги стал задумываться о необходимости вернуть молодость. Возможности имелись. Любой регенератор столичных клиник будет предоставлен ему в течение 5 минут. Но ложиться в клинику не хотелось, и он постоянно оттягивал этот момент. В 7 часов, пройдя обследование врача и привычно приняв дозу легких стимуляторов, Орландо Таги плотно позавтракал и попутно выслушал доклад второго советника Бориса Карлова. Такова была привычка верховного правителя, и ничего, что всерьез могло бы его заинтересовать, он не услышал. В столице продолжались диверсии возомнившего себя великим революционером Леонида Крюгера, и росло недовольство рабочих. Сановники встревожены, но это мелкие уколы, которые ни на что всерьез не влияли. И верховный правитель был уверен, что при желании данную проблему можно решить очень быстро. Когда придет срок, на поимку Крюгера будет нацелен один из искусственных интеллектов генштаба, который просчитает все его ходы, и через 24 часа бунтарь окажется в тюрьме, предстанет перед судом и будет казнен. А пока пусть работает полиция, справятся копы. Честь им и хвала, награды и привилегии. Не справятся, значит, шеф столичной полиции и его близкие родственники отправятся в ссылку. Гортаины, мерзкие инопланетяне, разорили очередную звездную систему на окраине центральных миров и ушли в дикий космос. Оказавшиеся на их пути охранные космические пограничные бастионы уничтожены. Захватить образцы оружия ни гуманов не удалось. И о судьбе адмирала Дианы Вирте, которая пропала на Аяксе, до сих пор ничего не известно. Предложение адмирала Ульфсена о применении против гортаинов новейших видов вооружения – отклонено искусственными интеллектами генерального штаба. Пока центральные миры не в состоянии на равных противостоять этой расе негуманов, и лучше их не злить. Так считали староимперские ИИ, и в этом вопросе Орландо Таги был с ними согласен. Может быть, настанет день, когда флоты людей смогут остановить гортаинов и развеять армаду врагов в пыль. Но не сейчас. Следовательно, необходимо выжидать, бросать ресурсы на развитие флота и армии, мириться с потерями, не трепать себе нервы и воспринимать появление драконов как стихийное бедствие. В рукаве Персея не стихали сражения за осколки Союза корпоративных миров. Адмирал Саймон Вискор уничтожил вражескую столичную планету, и последний крупный флот корпорантов – а затем отступил под ударами новороссов и применил гравитационный фугас «Д». Поступил правильно. Вывел из строя имперские корабли бригады «Ужас» и спас собственный флот. Но затем он проявил непростительную слабость и застрелился. А сменивший его на посту командующего армадой вторжения адмирал Теодор Грабчик, несмотря на полученное подкрепление, проявлял нерешительность. Он боялся, не желал принимать линейное сражение с новороссами и предпочитал вытеснять их с территории СКМ маневрами. Орландо Таги это не устраивало. Он хотел получить победную реляцию как можно скорее. Поэтому верховный правитель решил отстранить Грабчика от командования и отправить в рукав Персея своего наследника Гурия. Сын уже бывал на фронте и потерпел поражение. Но сейчас все иначе. Гурий осознал ошибки, стал сдержанней и ему надо дать второй шанс. Взбунтовалась планета Арахна в звездной системе Эльдорадо. Бунт подавлен. Построен новый завод по переработке перфена на планете Глобари. Угроза перфенитового дефицита отступила. Начинаются восстановительные работы на планете Аякс. Магнаты и олигархи спешат застолбить самые выгодные участки, делят земли погибших донов и дерутся. Командующий 34-й пограничной флотилией адмирал Пафнутий Риц вел тайные переговоры с сепаратистами в звездной системе Сантана и подозревается в заговоре. Арестован, ведется следствие. В звездной системе Велес обнаружен очередной космический артефакт, законсервированная староимперская космическая станция, которая была спрятана в астероидном поясе. Таримские ученые и военные просят выделить дополнительное финансирование на экспедицию. Средства выделены. В огромном государстве, которое возглавлял Орландо Таги, постоянно что-то происходило. Чиновники, придворные советники и искусственные интеллекты не всегда могли решить проблемы самостоятельно. Поэтому верховному правителю приходилось постоянно держать руку на пульсе, быть в курсе основных событий и принимать важные решения. Он к этому привык, и все делалось быстро. Завтрак был окончен, и в 9 часов переодевшись, верховный правитель занялся приемом просителей. Это были ученые, строители, бизнесмены и артисты. Все они хотели его видеть. Каждый стремился донести Орландо Таги собственные мысли, о чем-то попросить и поделиться проектами. Люди буквально заглядывали ему в рот, ловили каждое слово, раболепствовали и унижались, а верховному правителю это было приятно. Даже более того, он нуждался в преклонении и, глядя на склонившихся людей, невольно вспоминал прошлое. Ведь кем он был более полувека назад? Седьмым сыном планетарного феодала, который сам себя называл королем? Шансов на возвышение у юного Орландо Таги не было. Отец его недолюбливал, а старшие братья часто обижали. Однако ему повезло. Родную планету Орландо посетила эскадра космических наемников под командованием старого маршала Бекхайма, который помнил еще Звездную империю в расцвете ее могущества. Маршалу понравился смышленый принц, который задавал много вопросов, и он забрал его с собой. Бекхайм научил Орландо всему, что знал и умел. Он дал ему толчок и развил таланты провинциала. Прикрыл юношу и помог собрать команду верных сторонников, которые решили объединить планеты человеческого ареала обитания и выбрали Таги своим лидером. В 18 лет Орландо вернулся на родину, сверг отца и отправил в ссылку братьев. В 19 он уже был хозяином планеты. В 20 под его контролем оказалась звездная система, а под командованием флотилия кораблей. Таги шел к цели. И вот он, верховный правитель. Давно уже нет большинства соратников. Он сам их уничтожил. Орландо стоит на вершине пирамиды, и во всей галактике нет ни одного человека, который бы мог встать с ним вровень. Но при этом он все же вспоминал детство и юность, унижение и страх перед более сильными родичами, и льстивые речи просителей грели его душу. Отец и заносчивые братья умерли в безвестности, а он, не самый умный и не самый сильный отпрыск своего родителя, находится в огромном дворце, скоро провозгласит себя императором, и перед ним склоняются миллиарды людей. «Господин?» Прерывая ритуал аудиенции, к Орландо Таги приблизился начальник дворцовой охраны генерал Роджер Валтари. «Кажется, у нас возникли некоторые проблемы». Верховный правитель недовольно поморщился. «Выражайся яснее, Роже!» «Какие проблемы? И вообще, что значит «кажется»? Ты генерал гвардии!» а не молоденький скороспелый лейтенант из училища. Поэтому изъясняйся четко. Сейсмические датчики центрального охранного поста зафиксировали рядом с дворцом глубинный подземный взрыв. «Я ничего не почувствовал!» Тагги пожал плечами. «Он для нас не опасен. Сила взрыва невелика». «Тогда в чем дело?» «Есть подозрение, что взорвалось некое механическое устройство в тоннеле, строительство которого не санкционировано. И пока мы не знаем, в чем причина, согласно инструкции, я обязан вас срочно эвакуировать. Это следовало сделать еще полчаса назад. Но дежурный дворцовой смены охраны не осмелился вас тревожить. Стал самостоятельно выяснять причины сейсмической активности и вызвал меня. Разумеется, он будет наказан. Но потом. Сейчас необходимо обеспечить вашу безопасность, господин». «Считаешь, что мне грозит опасность?» «Такую вероятность исключать нельзя». Орландо Тагги не любил покидать дворец Асирон. Если он куда-то выезжал, то в Новую Ливадию или на один из собственных тропических островов, и если бы с просьбой эвакуироваться к нему подошел кто-то другой, скорее всего, он ответил бы отказом. Но Валтари, который обладал чутьем на опасность и был ему предан, верховный правитель доверял. Верховный правитель посмотрел на очередного просителя, молодого талантливого художника Александра Андреотти, с окраиной планеты, который просил о великой милости разрешении нарисовать портрет Орландо Тагги, величаво взмахнул рукой и сказал: «Прошу прощения, господин Андреотти, я вынужден удалиться, важные государственные дела. Мы продолжим наше общение в другое время». Конечно, верховный правитель мог ничего не объяснять художнику и легко обошелся бы без красивых жестов, но аудиенция транслировалась в планетарную информационную сеть, на канал, который имел 3,5 миллиарда подписчиков, и следовало сохранять спокойствие, деловитость и величавость. Художник поклонился и отступил к выходу, а верховный правитель покинул кресло, которая очень сильно напоминала роскошный царский трон, и в сопровождении телохранителей последовал за генералом Валтари. Они быстро двигались по длинным дворцовым коридорам и молчали. Генерала заботила только скорейшая эвакуация господина, а Орландо Тагги размышлял о том, надо ли отдать Валтари дополнительные распоряжения о спасении гарема, сокровищницы и архива. Однако он решил, что говорить об этом не стоит. Валтари – профессионал и знает, что делать. Наверняка уже обо всем позаботился. Генерал и верховный правитель подошли к лифту и поднялись на крышу Асирона, где находилась площадка для аэромобилей. Оставалось сесть в ближайшую машину, покинуть дворец и перелететь в бункер генштаба за городом. Место, которое спасет драгоценную жизнь Орландо Тагги даже от мощнейшего ядерного взрыва. Но не судьба. Дворец, величественный каменный комплекс из десятков соединенных переходами и арками архитектурных шедевров, парков и фонтанов, вздрогнул и стал рассыпаться на куски. Орландо Тагги не устоял на ногах, упал и больно ударился копчиком, после чего, не успев закричать, куда-то покатился. Часть стены перекрытий дворца обрушилась, крыша провисла, и потерявший ориентацию верховный правитель должен был упасть вниз, пролететь 45 метров и шмякнуться на внутреннюю площадь перед дворцом. И он бы упал, и пролетел, и шмякнулся. Но его спас один из телохранителей. Он вовремя включил мобильный антигравитационный пояс, подхватил своего господина, и Орландо Тагги почувствовал, что летит. Полет был неровным и нестабильным. Антигравитационный пояс был рассчитан на максимальный вес в 150 килограммов, а вооруженный телохранитель в броне и верховный правитель вместе весили больше 200. Следовало опуститься, и телохранитель начал снижение. Он старался планировать плавно, но сделать это было трудно. Тем более, что вокруг продолжали падать стены и куски крыши, а также поднимались клубы пыли, жуткая смесь из цемента и звездки каменной взвеси и гари. Разглядеть что-то крайне сложно. Но все, что нужно, Орландо так и увидел. Огромный дворец Осирон, его гордость и символ величия, был разрушен. Произошел подземный толчок, сравнимый с сильнейшим землетрясением, и большая часть зданий рухнула. Людей завалило. Живые наверняка есть, но верховный правитель никого не заметил. Верные волтари и телохранители, судя по всему, погибли, когда обвалилась крыша. А что самое плохое, на развалинах начинался пожар. Снизу вверх валили густые клубы черного дыма, и вот-вот начнет прорываться пламя, которое может поджарить летунов. «Кто?» Глядя на развалины, мысленно негодовал Орландо Таги. «Кто посмел уничтожить мой дворец? Кто рискнул совершить на меня покушение? Найду! Я обязательно найду этих сволочей, и они заплатят за все! Самые изощренные пытки для подлых злоумышленников! Однако всему свой черед! Сначала необходимо выбраться в безопасное место, собрать заседание особого совета и объявить в столице чрезвычайное положение, подключить к расследованию всю мощь искусственных интеллектов генштаба и, сохраняя спокойствие, ждать!» Тем временем антигравитационный пояс не выдержал нагрузки и отключился. Телохранитель и верховный правитель упали на каменные обломки с трехметровой высоты. В тело Орландо Таги вонзился кусок арматуры, металл пробил ему бедро левой ноги, и повелитель миллиардов людей завопил от дикой боли. «А-а-а-а!» Его истошный крик разнесся над руинами дворца. Телохранитель, которого от повреждений спасла броня, ни слова не говоря вытащил из тела господина железку и при помощи ремня перетянул ему бедро. После чего он сделал Таги обезболивающий укол, взвалил верховного правителя на плечо и быстро устремился туда, откуда были слышны сирены приближающихся автомобилей скорой помощи. Орландо Таги вновь стал терять ориентацию. То ли от боли, которая пока не отступила, то ли от кровопотери, то ли от пережитого стресса. Но он оставался в сознании, и когда верный телохранитель вытащил его из развалин на дорогу, верховный правитель увидел, как невдалеке останавливаются полицейские и медицинские автомобили. Из них выскакивают люди и бегут к нему. «Спасен!» — с облегчением подумал Таги. И ошибся. «Кто вы такие?» — неожиданно закричал телохранитель, который почуял неладное и скинул с плеча автомат. «Стоять!» Гвардейцу никто не ответил. Полицейские сразу открыли огонь из автоматического оружия, и телохранитель стал отстреливаться. «Спасайтесь, мой господин!» — прорычал гвардеец, закрывая Орландо Таги собой. «Прячьтесь в развалинах! Это не полиция!» «Откуда и что взялось?» Только что верховный правитель считал, что силы его оставили, и он не в состоянии пошевелиться. Но когда над головой засвистели пули, он на карачках быстро пополз обратно в развалины, в которых можно было спрятаться. Только далеко он не ушел. Застрелив двух или трех лжеполицейских, телохранитель сам получил в грудь очередь из пуль повышенной пробиваемости. Легкая дворцовая броня не выдержала, и, захлебываясь кровью, он упал. А затем к нему подскочил один из санитаров скорой помощи и выстрелил из крупнокалиберного пистолета в голову. Гвардеец погиб, а верховного правителя догнали, остановили и прижали к земле, вонзили в спину шприц с дозой быстродействующего наркотика, и он потерял сознание.